свекровь тоже хотела этого, поэтому они так плохо и обращаются со мной. Услышав такое, Ева застонала, как подбитая птица, и отпрянула от окна, зацепив большое фарфоровое блюдо. Оно упало на пол и разбилось. Женщины в беседке испуганно вскочили. «Что это?» – прошептала квартирантка. «Наверное, что-то случилось на кухне», – сказала Лиля, и в ее голосе был слышен страх. «Эй, там кто-нибудь есть?» – спросила квартирантка, подняв голову, а затем повернулась к Лиле. «Не бойся, на кухне никого нет, а то бы там уже горел свет». Лиля с облегчением вздохнула, но все же на душе у нее было неспокойно. Обессиленная Ева прислонилась к стене и в отчаянии схватилась за голову. «Боже мой! Это правда? Или же только сон?» Заплакала она. «Неужели я на самом деле услышала такое уничтожающее обвинение? Как они посмели топтать мою честь?» До сих пор Ева терпела Лилины капризы и насмешки, но такого она не могла перенести. Ее первым желанием было пойти и потребовать у этих женщин отчета за такие жестокие слова. Да, стеснительная Ева нашла бы в этот момент слова для самозащиты. Но будет ли это правильным? «Не судите, да не судимы будете», — вспомнила она слова из Библии. Именно сегодня утром ее мама Фрида читала их перед молитвой. «Значит, нужно молчать. Да, это самый лучший выход. Нельзя затевать скандал хотя бы ради мамы Фриды и прежде всего ради Фридриха, который будет сильно страдать от этого». «Ради Фридриха? Но почему я должна оберегать его? Он хоть раз побеспокоился о мне, о моих чувствах. Нет, я не должна причинять ему боль. Он и так много страдает». Ева все видела и не хотела взваливать на него еще и это бремя. Он друг ее юности, хороший товарищ, должен и дальше оставаться для нее другом. У Евы потемнело в глазах. «Что сказала Лиля? Я преследую его? Подала ли я когда-нибудь словом или взглядом повод к такому обвинению?» Душевная боль вызвала у Евы боль в сердце. Прижав руку к груди, она опустилась на стул. «Господи, помоги мне! Совершила ли я грех? Я пришла в этот дом подростком и восприняла Фридриха как старшего брата. Да, я люблю его и знаю как хорошего, честного, верного человека. Я люблю его от всего сердца, но мне не стыдно смотреть его жене в глаза. Ах, Боже мой, я не выдержу этого. Как мне теперь вести себя? Я должна бояться разговаривать с Фридрихом? Разве моя любовь к нему греховна? Мне никогда не приходила мысль стать его женой. Господи, что мне делать?» Все, что было пережито до сих пор, казалось Еве мелочным по сравнению с тем, что она услышала. Ее душа всегда отвращалась от всего нечистого и теперь содрогалась от этого грязного подозрения. Ах, почему я не погибла в море, когда горел пароход? Почему мамочка не взяла меня с собой, когда уходила от нас? Ева думала и вытирала слезы. Как ей хотелось в эту минуту прижаться к маме Фриде и выплакаться. Да, она действительно заменяла ей мать, но именно поэтому Ева не могла рассказать ей о своем горе. Чувство одиночества, как никогда раньше, наполнило ее душу. Когда Фрида возвратилась домой, Ева сидела на кухне, смертельно бледная. «Дитя мое, ты плакала?» С любовью спросила она и обняла ее. «Что случилось? Осколки? Ах, ты разбила блюдо! Не плачь, мы купим другое. Есть потери намного серьезней. Слушай, что я тебе расскажу. Нашу квартиранку разоблачили. Оказывается, она аферистка, и ее уже давно ищут. Под чужим именем она подолгу жила в первоклассных гостиницах на разных курортах, а потом внезапно исчезала, не уплатив счет. Видимо, наш дом показался ей хорошим укрытием. Конечно, она знала, что ее ищут. Подумай только, полиция может прийти в наш дом. Как все это неприятно. Естественно, нам она тоже не заплатит. Фриду так захватила эта новость, что она не заметила состояние Евы. А та, не в силах уловить смысла рассказа, тихая и бледная, сидела у стола, желая одного — пойти в свою комнату и выплакаться в молитве. Но ее комната была еще занята. У Евы в тот момент не было места, где она могла бы побыть одна. Когда Фридрих пришел домой, он нашел на столе записку от Лили. «Я пошла с квартиранткой в прибрежную гостиницу. Не жди меня». И все же в тот вечер Лиля пришла довольно рано. Она была взволнована и дрожала всем телом. Квартирантку арестовали. В скором поезде Кольберг-Берлин среди пассажиров ехала молоденькая девушка с тремя неугомонными детьми. Сначала они смотрели в окно и слушали, что рассказывает им девушка, но потом им это наскучило. Соседка, сидевшая напротив, дала им конфет, но они только на короткое время отвлекли внимание детей. Тогда девушка достала тетрадь и, положив на столик, сказала семилетнему мальчику: «Андрюш, порисуй немного». Девочке постарше она дала книгу, а самого маленького трехлетнего мальчика посадила к себе на колени и стала что-то тихо рассказывать ему на ухо. Пожилой господин, сидевший рядом с дамой, которая угостила детей конфетами, не выдержал. «Нет, я бы так не смог. Такое терпение может иметь только мать». «Тетя Аня нам не мама», — заметил Андрюша, услышав слова мужчины. «Она наша воспитательница», — добавила сестренка. А малыш закончил. «Она добрая, как мама», и обхватил ручонками ее шею. Девушка не могла скрыть смущения. «Тетя Аня, а почему твои щеки стали такими красными?» — спросил малыш. «Потому что вы дали мне очень откровенную характеристику», — улыбнулась тетя Аня. «А вы уже давно работаете с детьми?» — поинтересовался пожилой господин. «Да», — ответила Аня Грусман. «Со дня рождения вот этого мальчика Пети. Их мать болеет, поэтому кому-то нужно смотреть за детьми». «Ох, и трудно с ними приходится, правда?» «Ну, любая работа может быть легкой, если делать ее с любовью. Самое главное — знать, что ты на своем месте». «Да-да, на своем месте», — повторил господин и многозначительно покачал головой. К этому разговору внимательно прислушивалась сидевшая невдалеке Ева. Она ехала к брату в Штаргард. Ева сидела с закрытыми глазами. В ее памяти снова и снова всплывали события последних дней, прожитых в Кольбриге. Ей казалось, что этот кошмар никогда не закончится. Подслушанного разговора Ева всю ночь не могла уснуть, и на следующее утро поняла, что ей нельзя больше здесь оставаться. Но как объяснить это маме Фриде? Ева не решалась заговорить об этом, потому что в доме было очень много работы, и маму никак нельзя оставить одну. У Лили вообще ни к чему не лежали руки. Она с трудом переживала обман квартирантки, о которой была высокого мнения и которой доверила столько сокровенного. Лиля чувствовала себя несказанно оскорбленной. Свое разочарование она выражала в ужасных капризах, которые Фридрих и Фрида должны были терпеливо переносить. Переживания Евы тоже были налицо. Она перестала улыбаться и была молчаливее обычного. Когда Фрида попыталась узнать причину ее печали, Ева решилась открыть ей свои планы. «Мама, я хочу поехать в Штаргард. Курт давно уже зовет меня. Ему нужна моя помощь». Ева говорила тихо, запинаясь, будто совершила большую несправедливость. Фрида слушала с чрезвычайным удивлением. «Ева, ты хочешь уехать? Так неожиданно. Думаю, это не без причины. Ты обычно не принимаешь поспешных решений. Скажи мне, что случилось?» Ева стояла перед мамой с опущенной головой, боясь потерять самообладание. «Ах, если бы она меня не спрашивала, я все равно не скажу», — думала она. «Ева, ты хочешь оставить меня?» «Мам, Курт нуждается во мне». «Это не причина». «Мамочка!» Больше Ева ничего не могла сказать. Слезы покатились у нее по лицу. Фрида страдала от того, что Ева не могла довериться ей, как обычно. Прошло несколько дней. Ева не изменила своего решения. Фридрих тоже пробовал говорить с ней. «Сестренка, что случилось? Ты же не оставишь маму так просто одну. И вообще, я не представляю, как мы обойдемся без тебя». Он и не подозревал, какую боль причинял ей своими словами. «Посмотрите-ка на нее!» — недружелюбно воскликнула Лиля. «Сколько лет о ней заботились, а теперь она уезжает! Так вам и надо! Вы всегда смотрели на нее, как на святую. Никто не имел права тронуть ее. По-моему, вы и сейчас готовы запаковать ее в вазу, как изящную статуэтку». Фрида относилась к Еве с неизменной любовью и больше ничего не спрашивала, чувствуя, как она страдает. «Неужели я должна остаться совсем одна?» — спрашивала себя Фрида. Ева давно для нее стала дочерью. Они так привыкли друг к другу, что она уже не представляла себе жизни без нее. «Неужели все кончилось? Единственный сын потерян. А теперь я должна отдать и дочь». Фрида хотела молиться, но не находила слов. В жизни человека бывают моменты, когда сердце так заполнено заботами и горем, что не может открыться перед Богом. В таком случае напрасно искать слова. Они не могут выразить боль сердца. И все же выход есть, единственный выход. И Фрида воспользовалась им. Она упала на колени перед Богом и беззвучно плакала, зная, что только Он один поймет ее состояние. Ева поехала к брату. Мысль, что ее решение не понято или понято превратно, сильно угнетала ее. Она видела, что мама Фрида стояла на перроне с полными слез глазами, одинокая и бледная. У Евы сжималось сердце, когда она думала об этом. Фридрих попрощался с ней перед работой. «Желаю тебе, Ева, всего доброго, но знаешь, я не понимаю тебя». Увидев в ее глазах сердечную боль и не подозревая истинной причины, он примиряюще сказал: «Думаю, что ты не чувствовала себя здесь лишней». Лиля попрощалась очень холодно. Она не скрывала, что отъезд Евы не волнует ее. И вот Ева в поезде. Что сказала сейчас эта девушка? Прежде всего нужно знать, что ты на своем месте. Где ее место? Конечно, Курт рад, что она едет к нему. Но он, наверное, не стал бы несчастным, если бы она осталась у мамы Фриды. Курт и Лиза давно считают дом в Кольберге родиной Евы. И разве это не так? Беззаботный разговор детей задел Еву за живое. Она добрая, как мама. Разве мама Фрида не стала для нее матерью в прямом смысле слова? Не рядом ли с ней ее место? Особенно сейчас, когда она постарела и стала одинокой. Может, нужно было все-таки перебороть себя и остаться в Кольберге? Нет, нет, это просто невозможно. Ева не может дышать воздухом того дома, где ее подозревают в таких низких чувствах. Что-то сильно тянуло ее домой, но она не могла вернуться. И вдруг Ева почувствовала, что внутри поднимается доселе незнакомая ей горечь. Глубокая неприязнь к женщине, которая разрушила их семью, хладнокровно пытаясь запятнать ее честь. Пожилой господин ушел в вагон-ресторан, надеясь скоротать время за чашкой кофе. В вагоне было тихо. Трехлетний Петя, изучающе, посмотрел на девушку в соседнем купе и начал что-то шептать на ухо тете Ане, а потом в полголоса сказал: «Посмотри, она плачет». И прежде чем тетя Аня смогла остановить его, он соскользнул с колен и подошел к Еве. «Тетя, почему ты такая печальная?» Он внимательно посмотрел ей в глаза. «У тебя кто-то умер?» Ева взглянула на доверчивого малыша, смущенно вытерла слезы и покачала головой. «Никто не умер?» – переспросил он. «Конечно, нет. Ты же не в черном платье. Но почему ты плачешь? Может, ты что-то потеряла?» «Да, мой маленький», — ответила Ева и погладила его по темно-кудрявой головке. «Я что-то потеряла». «Как жалко!» — воскликнул мальчик. Тетя Аня, попавшая из-за любопытства своего подопечного в большое смущение, напрасно звала и увещевала его. Ребенок будто не слышал. «Я один раз тоже потерял желтую лопатку, когда мы с тетей Аней были на море», — доверчиво продолжал он. «Я долго ее искал. А когда не можешь найти, тогда надо молиться. Иисус покажет, где искать. Мама говорит, что молитва всегда помогает. Правда, тетя Аня, молитва всегда помогает?» Воспитательница кивнула, и девушки посмотрели друг на друга. Ева прижала к себе Петю. Конечно, он не мог знать, каким светом озарила ее душу от его слов. Она на самом деле была в большой опасности потерять самое важное – упование и надежду на Бога. И ребенок помог ей увидеть выход. Как удивительно действует Господь! «Да, мой маленький друг», – слегка улыбнулась Ева, – «я знаю это. Молитва помогает в любом случае». Девушки познакомились. Они много не говорили, но сердцем почувствовали, что их сродняет кровь Христа. Аня не расспрашивала Еву о постигшем горе, но очень хотела утешить. Она вынула из сумочки Библию, полистала ее и подала Еве. «Прочитай, пожалуйста, вот этот стих», — показала она пальцем. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», — прочитала Ева. «Да, это великое утешение для меня. Большое спасибо». В Штаргороде Ева вышла из вагона с улыбкой и, приветствуя Курта, сказала: «Ну вот, приехала управительница твоего дома». Но от зоркого взгляда брата трудно было что-то скрыть. «Ева, у тебя нездоровый вид. Ты больна?» «Это пройдет. Дай мне какую-нибудь работу, и я сразу же выздоровею», — ответила Ева. Курт был безмерно рад приезду сестры и благодарен ей за заботу. «Как это плохо, когда молодой человек живет один!» — часто говорил он. «Да-да, я приехала как раз вовремя!» — отвечала в таких случаях Ева. «Я, наверное, никогда не забуду, как первый раз хотела приготовить тебе ужин. Ты сказал, что в шкафу на кухне есть все, что нужно. Я чуть не перевернула шкаф в поисках чего-нибудь съедобного, но мне так ничего и не попалось, кроме засохшей хлебной корки и кулька с птичьим кормом. Так живет человек, который дает людям советы, как правильно питаться». «Да ты смотри, не скомпрометируй меня перед пациентами», — шутя пригрозил Курт. С приездом Евы квартира Курта преобразилась. На окнах появились цветы, ожила канарейка и теперь весело распевала в клетке, особенно когда брат с сестрой занимались музыкой. Курт жалел, что не вызвал сестру раньше. Теперь у него не было проблем ни со стиркой, ни с ремонтом одежды, ни с приготовлением пищи. «Да, в этом я по-настоящему нуждался», — не раз говорил он. «Когда у меня в носках вдруг появлялась большая дырка, я не знал, что делать. Завязав дырку крепкой ниткой, я скоро обнаруживал, что разорвалась пятка, потому что носок становился слишком коротким». «Ах, как вы сообразительны, господин доктор!» — от души смеялась Ева над братом. Пациента Курта тоже полюбили Еву. Когда в приемную приводили боязливого ребенка, она так ласково разговаривала с ним, что он быстро успокаивался. Если Курту нужно было сделать сложную перевязку, он всегда звал Еву. Она с такой нежностью и любовью держала голову или руку больного, что тот терпеливо переносил боль. Постепенно имя Курта Зейборга стало известным в городе. К нему приходило много бедных. Они знали, что он поймет их, так как сам зарабатывал деньги на учебу и жил в нужде. Были у Курта и богатые пациенты. Они ценили его как хорошего специалиста. Ева была счастлива в служении людям. Она усердно помогала Курту не только по дому, но ходила с ним по вызову к больным и старалась утешать несчастных. И все же в водовороте дел Еве все чаще казалось, что она слышит звуки колокола из Кольберга. Она знала, что это позывные ее родины. Это спешат к ней мысли ее названной матери. Тогда ее наполняла невыразимая тоска, и душа трепетала. Курт подозревал, что Ева приехала к нему не просто так. Но это должна быть особая причина. Но он не стал расспрашивать, подумав. Сама расскажет, если захочет. И только один раз в разговоре Курт спросил. «Фридрих счастлив в семейной жизни?» Ева помолчала немного, а потом ответила. «Как сказать, вопрос о счастье всегда тяжелый. Просто невозможно точно ответить на него. Что один считает счастьем, то другой видит как несчастье. У нас такие разные склонности и понятия». Курт понял, что Ева умышленно обходит этот вопрос и не стал допытываться. Он думал о своей судьбе. Фрида, как обычно, рассказывала внуку историю из Библии. Мальчик сидел у нее на коленях и слушал, не отрывая от нее глаз. Когда она остановилась, он громко вздохнул. «Еще один рассказик, бабулечка, ладно? О младенце Иисусе!» Фрида только начала рассказывать, как с верхнего этажа послышался голос Лили. «Сыночек, ты где? Иди-ка сюда!» «Внучек, мама зовет тебя. Беги скорее к ней!» — подтолкнула его бабушка. Мальчик невольно поморщился. «Не пойду. Сначала расскажи мне рассказ». «Нет, мой мальчик, ты должен слушаться. Я расскажу тебе эту историю завтра. Беги, мама, наверное, приготовила тебе вкусный супчик». «Веня, ты где?» — прозвучало снова уже с нетерпением. «Слышишь, внучек, мама зовет тебя. Будь послушным и беги быстрее наверх». «Бабушка, расскажи!» — захныкал малыш. Послышались энергичные шаги по лестнице. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала рассерженная Лиля. «Веня, ты почему меня не слушаешься?» — крикнула она. «Разве не слышно, что я зову? Я не понимаю тебя!» Повернулась она к свекрови. «Почему ты сразу не отправляешь ребенка наверх? А ну давай быстро наверх!» Но мальчик вцепился в платье бабушки. «Мама, оставь меня! Бабушка расскажет еще один рассказик!» «Нет, сейчас же пойдем со мной!» Лиля дернула его за руку. «Кого ты, собственно, должен слушаться?» Но Веня отмахивался руками и ногами. Бабушка пыталась уговорить его и хотела поставить на пол, но он крепко уцепился за нее и продолжал упрашивать. «Бабушка, ну расскажи еще, ну пожалуйста!» Лиля попробовала силой стянуть его, но Веня отбивался и кричал. «Злая! Злая мама! Злая!» Лиля была вне себя. «Ах, ты бьешь меня?» — возмутилась она. «За это ты будешь наказан и больше не пойдешь вниз, противный невоспитанный ребенок!» И она в сильном гневе начала бить сына. Фрида попыталась остановить ее. «Лиля, не надо, не надо, пусть он вначале успокоится, и тогда сам увидит, что был непослушен. Не надо, Лиля, нельзя в таком состоянии наказывать ребенка. Пожалуйста, успокойся!» «Это мое дело!» — сердито бросила Лиля. «Я сама с ним разберусь!» Она схватила плачущего Веню и потащила наверх. «Бабушка! Бабушка!» — жалобно причитал малыш. Фрида слышала, как неистово кричала Лиля, наказывая Веню. Ей хотелось побежать следом и заступиться, но она знала, что от этого будет еще хуже. С болью в сердце она стояла у окна и всматривалась в сумерки. Акация, как бы в отчаянии, устремила свои голые ветви в небо. Не было видно ни одного человека. Холодная улица никого не привлекала. Люди прятались в теплых домах. Казалось, кругом все вымерло. Пришла зима. Фрида почувствовала легкий озноб, несмотря на то, что в комнате было хорошо натоплено. Иногда бывает озноб, независимый от температуры. Через 4 недели Рождество. Как хорошо было раньше в эти дни. Фридрих с Евой играли рождественские мелодии, вместе пели и молились. Сколько было радости и утешения! Сейчас же в доме тоже стояла украшенная для ребенка елка, но не хватало радости и мира. Фрида уткнулась лбом в холодное стекло. Все темней и темней становилось на улице. Она подошла к столу, зажгла свечку, но от нее повеяло какой-то печалью, и Фрида тут же задула ее. Она сидела одна в темной комнате и так нуждалась в утешении. Ах, если бы Ева была рядом! Никто и не подозревал, как ей недоставало этой молчаливой девушки. Почему же она уехала? Не иначе на то есть серьезная причина. Фрида не могла поверить, что Ева оставила их из-за эгоизма или корыстной цели. А может, в этом виновата Лиля? Ах, Лиля, неужели так будет всегда? Фрида чувствовала, что силы ее на исходе. Казалось, сердце невестки вообще невозможно победить. Мысли Фриды переключились на внука, и на глазах у нее появились слезы. Малыш стал совершенно неуправляемым. Лиля страшно баловала его и в то же время сразу теряла терпение, если он по какой-то причине упрямился. Тогда она в гневе наказывала его. Мальчик, конечно, чувствовал разницу в отношениях матери и бабушки, и его больше тянуло к последней. А это злило Лилю. В своей фанатичной ревности она утверждала, что свекровь настраивает ребенка против нее. Снова и снова Фрида старалась повлиять на невестку добром. Сколько раз она с любовью обнимала ее и говорила: «Лилечка, давай жить в мире, давай доверять друг другу и жить дружно. Ведь мы все страдаем от вражды и так несчастны». После такого разговора несколько дней вроде бы было спокойно, но потом снова возвращалось старое. Неужели всегда так будет? Еще никогда в жизни Фрида не была так несчастна. Бремя разлада в семье тяжелым грузом лежало на сердце. Не только духовно, но и физически она чувствовала себя очень плохо. Как она нуждалась в человеке, на которого могла бы опереться? Но его, к сожалению, не было. Фрида представила себе глаза малыша, полные слез. Ох, как же она забыла! Ведь сегодня она не молилась с ним. Он, наверное, лежит в кроватке и ждет ее, но не решается позвать. Внутри поднялась какая-то горечь, но Фрида переборола себя и пошла наверх. Лиля готовила ужин на кухне. «Лилечка, я зайду к малышу и помолюсь с ним». Лиля промолчала. Веня, всхлипывая, лежал в кроватке. «Бабушка!» — прошептал он и протянул к ней руки. Фрида нагнулась над ребенком и, успокаивая, нежно погладила его по головке. «Ты был непослушным, внучек. Теперь мама очень печальна. Тебе нужно попросить у нее прощения». «Бабулечка, я хочу быть хорошим», — всхлипывал мальчик. Слегка дрожащим голосом Фрида запела: «Я устал, иду к покою, Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой. И сегодня без сомненья я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Фрида поцеловала внука и вышла. «Лилечка, зайди к малышу». Заглянула она на кухню. «Он хочет тебе что-то сказать». «Пусть подождет, пока у меня будет время».